Сидор, не догадываясь, что за ним наблюдают, скорчил страшную рожу, растянув губы и обнажив зубы, после чего потер зубы пальцем. Потом поплевал на ладони, пригладил лохматую голову и принялся подкручивать ус. «Пора!» – шепнула я, вылезая из-за куста с бузиной. Кот юркнул следом за мной. Последний час мы тайком кружили за Сидором по всей деревне. Народ возвращался с полей, улицы были полны людей, и мне ничего не стоило затеряться между спешащими по поводу девицами, молочницами, предлагающими соседям свежий удой, и мужиками, обсуждавшими заготовки сена и лучшую наживку для рыбалки на щуку. Сидора узнавали. Кто-то, разинув рот и бросив ведра, спешил к нему, чтобы узнать последние сплетни. Кто-то презрительно морщился и отворачивался, показывая, что не желает иметь с ним дело. Так или иначе, но недостатка в слушателях и осведомителях у Сидора не было. Наконец народ разошелся по домам, чтобы собраться за большим столом и плотно отужинать. А Сидор сел на завалинку напротив колодца, достал зеркальце и принялся скалиться. «Скука-то!» – бормотал он. «День-деньской, одно и то же. Ни одного достойного события. Опять все самому выдумывать придется. Девочка Маша заблудилась в лесу, потом вышла к соседней деревне, откуда ее вернули домой на следующий день. Что может быть скучнее?» Сидор скорчил досадливую гримасу. «То ли дело девочку Машу украла злобная баба-яга». Он криво ухмыльнулся и закатил глаза, дав волю фантазии. «Ступу, уносившую девочку прочь, видел пастух, а мужики, рыбачившие у лесного озера, слышали ее крики о помощи, но как ни грозили колдуньи удочками, так и не смогли помочь несчастной деточке». Сидор притворно всхлипнул, не отводя глаз от зеркала. «Родители в трауре, соседи в ужасе, народ в панике, баба-яга – вот имя врага!» «Нет, я больше не могу это слышать!» – зашипел Варфоломей у моих ног. «Я сейчас его на клочки раздеру!» «Рано!» – придержала его я. «Хорошо, хоть упыриху на медне встретил», – забубнил Сидор. «В прошлый раз не довелось рассказать, зато теперь будет чем народ потешить. Уж я-то поведаю про упыриху окаянную, с когтями в землице испачканными, с губами кровью вымазанными, что мне с попутчиками в лесу дремучем встретилось. Двух богатырей загрызла, не подавилась, на силу сам ноги унес». «Вот теперь пора!» – я стиснула кулаки. «Но сперва наш план – клочки по закоулочкам. Позже!» И мы выскочили из-за куста, представ взору первого сплетника лукоморья. Сидор подслеповато прищурился, потом злобно выплюнул, вскакивая с лавки. «Чур меня, упыриха!» «Ба, старый знакомый!» – оскалилась я. «Тебя-то каким ветром сюда занесло?» «Некогда мне с тобой лясы точить», — солидно ответил Сидор, косясь на зеркальце. «Ступай своей дорогой». В другое время он бы от меня так просто не отстал, а тут прогоняет. Видать, вот-вот забава на связь выйдет. «Вот об этом-то я с тобой и хотела побалакать, друг мой ситный». Я встала напротив завалинки и уперла руки в бока. «Ты по что напраслину на бабу-ягу возводишь?» «И ничего я не возвожу», — заикнулся Сидор. «Молчать!» — рявкнул кот, так что мужик подскочил на месте и воззрился на него со священным ужасом. «Слышали мы твои байки, видели, как ты сквозь свое зерцало их по всему царству распространяешь». «Говорящий кот!» Оправившись от испуга, довольно вскрикнул Сидор. «Вот это диковина! Вот это встреча!» Глаза сплетника загорелись, и он двинулся к коту, приговаривая. «Из каких же ты краев, милочек? И много там таких, как ты, водится? А котята у тебя тоже говорящие? Кыс-кыс-кыс!» Он протянул свободную руку к Варфоломею, и тот с удовольствием впился в нее зубами. Мужик взвыл и задергал ладонью, но кот не ослабил хватки и грушей повис на руке. Сидор закрутился на месте и выбросил руку, ударив кота о забор. Тушка Варфоломея с глухим звуком сползла на завалинку, но кот не пострадал, лишь злобно зыркнул глазами на зажимающего ранку Сидора и прыгнул ко мне в ноги. «Вот что, друг мой Сидор!» – задушевно пропела я. «Забудь все то, что ты только что сочинил, и послушай меня. Когда зеркальце свяжется с забавой, ты расскажешь ей и народу чистую правду. И как Маша, которая в лесу заблудилась, домой вернулась, и как младенчик, который с поля пропал, отыскался, и как охотник из лесу возвратился, ты о них в прошлом выпуске новостей вещал, чай не забыл? Как там на самом-то деле все было?» «Ничего я рассказывать не буду», — криво ухмыльнулся Сидор. «А расскажу-ка лучше, как упыриха в замышляевку повадилась шастать, людей кусает!» Он потряс кровоточащим пальцем. «И на коров мор наводит! Накося, выкуси!» Сидор сложил кукиш и покрутил им перед моим носом. От гнева у меня потемнело перед глазами, а в ушах зазвучал конский топот. Показалось, даже ветер возмутился наглости мужика, налетел откуда-то ни возьмись, бросил в лицо горсть дорожной пыли. Как только Сидор отплевался, а я вновь обрела способность слышать, за спиной раздался чудовищный рев. «Ладушка! Илья!» – протяжно мяукнул кот, а Сидор кузнечиком подпрыгнул на завалинке и рванул мимо меня, размахивая зеркальцем и вопя. «Прославленный богатырь, расскажи о своих подвигах!» Пока я медленно поворачивалась, Илья смел назойливого репортера со своего пути и сжал меня в объятиях, восторженно восклицая. «Ладушка моя, вот ты где, а я тебя по всему белому свету ищу. Вот счастье-то! Вовремя вспомнил, что забыл у Любавы кошель свой, да вернулся с полпути». «А зачем ты ездил к Любаве?» – втиснулся проныра Сидор. И это был первый раз, когда я испытала благодарность за его непомерное любопытство. «Действительно», – прохрипела я, отбрыкиваясь от рук Ильи, – «что ты у Любавы делал?» Богатырь сконфуженно замер, ослабил хватку и краснее отвел глаза. «Так ведь это... того... сестрица попросила, вот!» Вывернулся он. Сидор козлом скакал вокруг нас и блеял. «Это твоя невеста? А свадьба когда? А ты знаешь, что она упыриха?» «Это кто упыриха?» – взревел Илья и шагнул к Сидору. Мгновение, и мерзкий мужик мешком повис в кулачище богатыря и забормотал слова извинения. «Да я из тебя за такие слова дух вытрясу!» Угрожающе прорычал Илья и тряхнул Сидора, как грушу. Тот верещал, болтался, но зеркальца из рук не выпускал. «Стой!» — скрикнула я. «Этим дело не исправишь. Ты бы слышал, какие мерзости он о моей мамулечке рассказывает. На весь белый свет роднулечку позорит». «Какую еще мамулечку?» — пропищал Сидор. «Я твою мать знать не знаю!» «Знать не знаешь», — гневно прищурилась я, — «а глупости болтаешь». «Бабулечку-ягулечку обижать!» — рявкнул богатырь и еще раз от души тряхнул Сидора. «Она твоя мать!» — возопил Сидор, и глаза его заблестели в предвкушении сенсации. «У Яги есть дочь, а батя твой кто? Бросил вас, поди, с мамкою-то. Еще бы от такой мамки кто хошь сбежит. Батя, поди, Иван-царевич был, которого Яга обманом завлекла. Или чудо-юдо болотное, то-то ты такой чернавкой уродилась». Ответы Сидора не интересовали. Он уже все сочинил сам и предвкушал, как поведает сенсационные факты благодарным зрителям, в одном только просчитался. «Мою невесту обижать!» — взревел богатырь и занес другой кулак, намереваясь вышибить из болтуна дух. «Илюшечка!» — я повисла на кулаке, пригибая его к земле. «Погоди, родненький, мамкино имя этим не спасешь. Ты лучше выслушай меня. Видишь, у него в руке зеркальце. Оно волшебное. Через него Сидор с чародейкой Забавой коннектит. То есть, ну, говорит и со всем людом, который у нее на подворье собирается». «Иди ты!» — удивился Илья. «Так и есть!» — подтвердил Сидор. Он еще не понимал, к чему я клоню, но ясно осознавал, что пока в мои планы убивать его не входит, и пуще прежнего вцепился в зеркальце, как утопающий за соломинку. «Скоро сами увидите! Забава вот-вот в зеркальце появится!» «Так вот!» — я продолжила ласково увещевать богатыря, не глядя на Сидора. «Попроси его, Илюшенька, чтобы он всю правду рассказал, да все поклён, то есть наветы, с бабы-яги снял. Пусть расскажет, что на самом деле детей никто не воровал, и к мужикам, которые в лесу пропали, яга отношения не имеет». «Я его попрошу!» — Илья зверем глянул на Сидора. «Я его сейчас так попрошу! А ну, говори немедля!» «Зеркальце пока не показывает», — проскулил тот. «А мы подождем». Я взяла богатыря под локоток и снизу вверх глядела на болтающегося в воздухе мужика. «Поставь меня пока на землю», — взмолился Сидор, и его крысиные глаза блеснули хитростью. «Может статься, ожидание затянется, чего зря утруждаться». Рука Ильи уже двинулась вниз, но я противовесом налегла на другой локоть и велела: «Держи, держи его, опустишь, и этот плут мигом стрекача даст, только мы его и видели». Сидор зыркнул на меня с такой злобой, что я только убедилась в верности своих подозрений. «А пока я уперла одну руку в бок. Тренируйся давай, повторяй за мной. Баба-яга, самая добрая волшебница Лукоморья. Ну, что же ты молчишь? Илья, ну-ка, развяжи ему рот». Сидор, не дожидаясь, пока богатырь тряхнет его как грушу, торопливо проскрежетал: «Баба-яга, самая добрая волшебница Лукоморья». «Так-то лучше», — одобрила я. «А зеркальце давай сюда, я его сама подержу в нужном ракурсе». Сидор протестующе затряс бородкой и не выпустил диковину из рук. «Илюшенька, скажи Сидору, пожалуйста», — ласково улыбнулась я богатырю. «А ну, быстро отдал!» — гаркнул молодец. «А то выдеру вместе с руками!» Сидор, чуть не плача, повиновался. «Вот и умница!» — я взяла зеркальце и подняла его так, чтобы Забаве и зрителям не было видно богатырского кулака на шее специального корреспондента. «Разучивай дальше! Баба-яга — лучший друг детей!» Сидор, прожигая меня ненавидящим взглядом, повиновался. До начала сеанса связи с волшебным блюдом он успел выучить с десяток рекламных слоганов, которые я придумывала на ходу. «Баба-яга добрая, как мама, баба-яга всегда на страже вашего здоровья», — послушно повторял Сидор. «Хочешь быть счастливым, спроси бабу-ягу как. Баба-яга щедра и мудра, баба-яга всегда думает о нас». «Сидор!» — прервал его мелодичный голос Забавы, и зеркальце полыхнуло голубым светом, но ничего не отразило. «Ты здоров?» — в голосе чародейки слышалось бескрайнее удивление. Сидор вытянул голову поближе к зеркалу и изобразил мученическую мину. Но тут я показала ему второй кулак богатыря, и репортер нацепил на лицо приветливый оскал. «Здравствуй, здравствуй, Забава! Добрый вечер, почтенный люд!» «Ты чего это там про бабу-ягу бормочешь?» — спросила Забава. «Чай умом тронулся?» «Никак и нет», — бодро отозвался Сидор. «Каюсь, что долгое время вводил вас в заблуждение, но моей вины в том нет, сам стал жертвой чудовищной лжи». Я показала ему большой палец в знак одобрения и, привстав на цыпочки, поднесла зеркальце ближе. «Как мне удалось разузнать», — продолжил тараторить Сидор, — «вины бабы-яги в похищениях детей и исчезновении людей нет, и тому есть совсем иное объяснение». «Да ты что, Сидор?» — недоверчиво протянула Забава. Ты же нам сколько раз рассказывал такие истории. Виноват, виноват, ты же знаешь, хозяюшка, народ соврет, недорого возьмет, а я им и поверил, да вам пересказал. Ну вот на медне решил я проверить эти россказни, и что же выясняется? Сидор, кажется, даже забыл о том, как жалко выглядит, болтаясь в кулаке Ильи. Он расправил плечи, задрал нос и, лучась от сознания собственной важности, вкрадчиво произнес. «Помнишь, в прошлый раз я рассказывала о младенчике, которого яга с поля выкрала?» «Неправда!» — вскричал он. «Сущая нелепица, никто младенчика не похищал. Родная бабка забрала его с поля, пока родители подаль траву косили. Не докричалась до сына, с невесткой взяла внучка, да домой пошла. А те хватились ребеночка, да давай кричать, что яга его выкрала. Я как раз мимо проходил, услыхал и вам потом передал. А на утро узнал, как все на самом деле было». Я не сводила глаз с Сидора, даже не похоже было, что он привирал, чтобы обелить имя Яги. Скорее всего, именно так все и случилось. Только родители вряд ли стали винить Ягу в пропаже младенца. Это Сидор домыслил за них. «Но ведь сколько еще народу пропало?» — припомнила Забава. «Мужики в лес пошли и не вернулись». То охотник в медвежью яму угодил и просидел там 3 дня, а пагута ребятишки и за грибами не пошли, да не нашли бедолагу, — поведал Сидор. И опять я была готова поклясться, что заядлый врун говорит правду. «А вот еще кузнец в Голодранкино пропал», — раздалось из зеркальца. «Так он напился до чертиков и в лес на ночь глядя убежал, да там в болоте и сгинул, а потом лапоть на берегу нашли». Развенчал очередную байку Сидор. «А как же мужик в неудачево, тот, что в лес за дичью пошел и не возвратился?» «Волк загрыз!» — трагически вздохнул Сидор. «Охотники его потом разыскали!» «Жаль еще, — хмыкнула я, — что Сидор не знает про того кузнеца, который с дочкой мельника сбежал от постылой жены. Вот уж тут бы он разлился соловьем!» Когда вопросы Забавы и зрителей из зеркальца иссякли, а Сидор как смог убедил публику в невиновности бабы-яги, чародейка молвила. «Вот что, Сидор, благодарствую за твою службу и даю тебе новое задание. Немедля отправляйся к замку Кощея, а то Колобок там уже которую неделю бестолку катается и ничего путного сказать не может. Уж ты-то с твоим чутьем мигом до правды докопаешься». Сидор судорожно сглотнул и дернулся в кулаке Ильи. «Так я ж того этого заплачу вдвое больше», — перебила Забава. Сидор тут же воспрянул духом и согласно тряхнул бородкой. «Сегодня же отправлюсь в путь-дорогу». Зеркальце вновь полыхнуло голубым и погасло. «Свободен», — кивнула я Сидору и дала команду Илье. «Отпускай». Богатырь мои слова воспринял буквально, разжал кулак, и Сидор плюхнулся в дорожную пыль, да разразился жалобами на ушибленные бока. «И что теперь с ним?» — Илья повел широким плечом. «А это уже не наша забота. Сам слышал, Сидор к Кощею путь держит, а вось не вернется». Сплетник, в это время любовно сдувающий пылинки с зеркальца, нервно дернул шеей и бросил на меня ненавидящий взгляд, от которого у меня разом в горле пересохло. «Как пить охота!» — сказала я, поняв, что с утра во рту не было ни маковой росинки. «Глаза разуй, колодец позади тебя!» — фыркнул кот. «Зачем же колодец?» — вдруг вскрикнул Илья и запустил руку за пазуху. «Вот, возьми!» Он протянул мне уже знакомую склянку с прозрачной водицей. Только алой ленточки фирменного знака Любавы на ней не было. Видно, догадался снять, чтобы не возбудить подозрений. «Родниковая водица, сам в лесу набирал!» — приговаривал богатырь, настойчиво протягивая мне приворотное зелье и возбужденно блестя глазами. — Одним глоточком напьешься. — Это точно напьюсь, — мрачно думала я, невольно пятясь назад. А вместо похмелья будет мне вечная влюбленность в богатыря и семейная идиллия с горшками, пеленками, орущими детишками и увольнем мужем. Быть может, я даже кудель научусь прясть и стану первой пряхой в лукоморье. И уж, конечно, и думать забуду о волшебстве, о рыцаре и о своем родном мире. Пока я панически соображала, как бы откосить от зелья, не обидев богатыря, тот шагнул ко мне, обхватил мои ладошки своими ручищами и вложил в них бутылочку. Стекло приятно похолодило пальцы, водица плеснулась, маня сделать глоточек. Я бросила испуганный взгляд на Варфоломея. Тот, вытаращив глаза, мотал головой. Он тоже признал в бутылочке приворотное средство и предупреждал меня об опасности. Увидев, что я на него смотрю, кот принялся подпрыгивать на месте, трясти хвостом, показывать лапой то на богатыря, то на меня, потом стал бить лапой себя в грудь и беззвучно разевать рот, как политик на демонстрации, которую смотришь по телевизору с выключенным звуком. Сидор с любопытством застыл у завалинки. Он не понимал, что происходит, но чуял важность момента и не спешил уходить, поочередно стреляя глазками то в спину богатыря, то на меня. Как же мне выпутываться, разбить бутылочку или разлить ее содержимое? Но что-то подсказывало, что богатырь так просто не отступится, схватит меня в охапку, довезет до дома Любавы и насильно вольет в меня новую порцию зелья. Нужно убедить его, что зелье я выпила до капельки, а тем временем вылить его. Но как это сделать, если Илья не сводит с меня глаз? И тут я наконец-то поняла, что мне пытается сообщить кот своей пантомимой. Ну, конечно же, это так просто. Ай да кот, ай да молодец. «Спасибо, Илюшенька!» — ласково проворковала я, выдергивая пробку из бутылочки и поднося ее к губам. И тут Варфоломей взвыл и вцепился когтями в штанину Ильи. Богатырь ругнулся и отвел взгляд, и этой секунды мне хватило для того, чтобы плеснуть отравленную любовью водицу через плечо. Я оценила самоотверженность Варфоломея и чувства Ильи ко мне. Будь на месте Варфоломея любой другой кот, Илья бы зафутболил его до самого леса, и не факт, что кот после этого бы выжил. Сейчас же богатырь машинально занес ногу, чтобы проучить вредную зверюгу, но вовремя опомнился и только сукаризный посмотрел на Варфоломея. «Что это с твоим котом, Ладушка?» – посетовал он. «Там собака проходила, нашлась я. Вот он и испугался, бедняжечка. Вот и прижался к тебе, прося защиты». Илья мигом подобрался и лихо подкрутил ус. «Со мной, Ладушка, ни тебе, ни котику, ни мамке твоей никакие напасти не страшны». Тут его взгляд упал на пустую бутылочку в моей руке, и он весь подался вперед, ожидая немедленного приворотного эффекта. Я поспешила изобразить жгучую страсть и с придыханием промурлыкала. «Не сомневаюсь, Илюшечка, ты богатырь хоть куда. Второго такого во всем лукоморье не сыщешь. Сам Чернослав тебе не чета». Илюша совершенно растаял от такой высокой похвалы и вылупился на меня влюбленными глазами. «Так ты пойдешь за меня замуж, Ладушка?» «Конечно!» — моргнула я, выронив из рук пустую бутылочку. К бутылочке тут же подскочил кот и укатил ее к забору, как будто опасался, что Илья насильно опоит меня оставшимися на дне каплями. Я меж тем мучительно соображала, как бы побыстрее слинять от женишка, да так, чтобы он и на своем скоростном коне нас с котом не догнал, надеясь, что богатырь не потащит меня под венец сейчас же. «Так когда свадебка?» — подскочил к нам пронырливый Сидор. «Уж не забудьте пригласить на правах, так сказать, друга невесты!» Он бросил взгляд на ревниво набычившегося богатыря и поспешно добавил: «И жениха тоже!» «Вот уж такого друга семьи и врагу не пожелаешь. Его только пригласи на свадебный пир, потом на все лукоморье растреплет, что мед был с душком, пиво разбавили, пироги не допекли. Жених, опившись хмеля, упал лицом в горшок с кашей, а невеста и вовсе оказалась не первой свежести». «Отложу все дела ради такого славного события», протараторил Сидор и, не дождавшись ответа от насупившегося Ильи, легонько оттолкнул меня в сторону. «Позволь, душа моя, водицы напиться!» и добавил сквозь зубы так, что его услышала только я. А то встала столбом у самого колодца, добрым людям подступ перегородила. Я обернулась, собираясь приструнить наглеца, но онемела. Пятясь от Ильи, я и впрямь добралась почти до колодца. От каменной кладки родника меня отделяло каких-то несколько сантиметров, и нетрудно было догадаться, что люблянка, которую я выплеснула через плечо, попала прямиком в колодец, из которого, кстати, набирала воду вся деревня. И в этот самый момент Сидор выуживал полное ведро, собираясь стать первым, кто отведает заговоренной водицы. У меня еще оставалась надежда, что приворотное зелье не долетело до колодца и разлилось по травке у подножия, поэтому я повернулась к Сидору и с напряжением следила за тем, как он ставит ведро на край колодца, как зачерпывает воду деревянным ковшом, как подносит его ко рту и жадно прихлебывает. Богатырь, пользуясь моим оцепенением, времени зря не терял. Схватил меня за руку и что-то настойчиво спрашивал, на что я отрешенно отвечала согласием, не сводя глаз с Сидора. Наконец кто-то порожнил ковш, сыто крякнул, вытер усы, обернулся, наткнулся на мой взгляд и рявкнул. «Что зенки вылупила, кулема?» У меня от сердца отлегло. Промахнулась. Но тут с Сидором произошла удивительная метаморфоза. Недовольно сведенные брови распахнулись, глазки, утонувшие в складках кожи, словно выпрыгнули наружу и пристально вонзились в меня. Искривленный рот расплылся в подобие улыбки. «Душа моя!» — непривычно нежным голоском заворковал он. «Посмотрела, что рублем одарила. Позволь угостить тебя водицей». Он зачерпнул полный ковш и, пожирая меня глазами, протянул мне. «Нет-нет, я уже напилась», — торопливо отказалась я. «За своей невестой я сам поухаживаю», — набычился богатырь, из-под лобья взирая на хлипкого Сидора. «А за водицу спасибо». Не успела я возразить, как Илья выдрал ковш из рук Сидора и опрокинул его в себя. «Эх, хороша водица», — оценил он и оттер со лба проступивший пот. Прыткий Сидор тем временем не растерялся, умудрился подкатиться ко мне и облапал меня ниже спины. «Илюша!» — нажаловалась я. «Этот наглец меня ущипнул!» Богатырь не тронулся с места, только сложил руку козырьком и, глядя куда-то вдаль, ласково пробормотал. «Ладушка!» Сидор, чувствуя свою безнаказанность, извернулся и чуть не приложился губами к моей щеке. «Тьфу! Гадость!» Пришлось нокаутировать извращенца. Тот упал в заросли ромашки, но ничуть этому обстоятельству не огорчился, а принялся торопливо дергать цветы, собирая букет. «Илюша!» Я настойчиво потянула богатыря за локоть, пока Сидор не вернулся. «Тут Сидор ко мне пристает!» Богатырь наконец-то опустил голову и взглянул на меня, как на пустое место. Глаза его были затуманены, на устах блуждала идиотская улыбка. «Ладушка!» — как загипнотизированный повторил он. Потом смел меня в сторону, так что я едва удержалась на ногах, и зашагал вперед по улице туда, где черным вороньим опереньем взметнулось платье Стеши. Я глазам своим не поверила, когда Илья поравнялся с чародейкой, что-то ей сказал, вежливо, но решительно отобрал коромысло, потом развернулся, и они уже вдвоем пошли к колодцу, где в полном онемении стояла я. «Привет, Аня!» Обведенные углем губы Стеши слабо шевельнулись. «За водой пришла?» Я посторонилась, пропуская богатыря к колодцу. Тот, красуясь перед чародейкой, выудил ведро с водой, перелил его в Стешина и затем наполнил второе. Стеша к демонстрации богатырской силы осталась равнодушной. Даже складочка на ее выбеленном лице не шевельнулась. Внезапно меня осенило. Я схватила ковш и зачерпнула воды из ведра. «Стеша, рассуди наш спор. Я говорю, вода хорошая, а Сидор...» Я кивнула на копошащегося у ромашек мужика. «Твердит, что вода испорчена». Видя, что Стеша колеблется, я добавила. «И собирается по всем окрестным деревням растрезвонить, что в колодец корова нагадила». «Какая еще корова?» На белом лице чародейки отразилась тень удивления. «Не иначе, как летающая, а то как бы она еще умудрилась!» Ехидно заметила я. «У нас отродясь вода чистая была», — молвила черными губами Стеша. Богатырь тем временем взирал на нее, как Варфоломей на миску сливок. «Да, сильна Люблянка, если даже ее капли...» «На ковш воды достаточно, чтобы перебить действие приворотного зелья Василисы и влюбить богатыря в такую страшилку, как Стеша». «Вот и рассуди!» – я настойчиво сунула ей в руки ковш. «Мы как раз ждали первого жителя, который у колодца появится». Ничего не подозревая о моем коварном плане, Стеша взяла ковш и пригубила пару глотков. «Да нет, вода хорошая», – сказала она. «Точно? Ты еще испей!» — попросила я, вдруг не распробовала до конца. Стеша послушно сделала еще два глотка. «Хорошая вода», — убежденно ответила она и в изумлении вытаращилась мне за спину. Вздрогнув, я обернулась. Ко мне неумолимо приближался Сидор, неся в руках огромный пук ромашек. Я с надеждой обернулась на Илюшу, но тот не сводил зачарованных глаз со Стеши, и рассчитывать на его помощь не приходилось. «Как это мило!» – заулыбалась тем временем Стеша, шагнула навстречу Сидору и буквально выдрала из его рук букет. «Мне так давно никто не дарил цветов!» Она спрятала лицо в ромашках, а когда подняла, по белым щекам, прокладывая розовые дорожки, бежали две слезинки. Тут Сидор, который оторопел от прыти Стеши, опомнился и вырвал букет из ее рук. «На чужой каравай рот не разевай, уродина!» – прикрикнул он. «Это я для невесты своей собрал!» И он протянул мне изрядно потрепанный букет, который я машинально взяла. «Мою ладушку обижать!» — взревел Илья. И, ткнув кулаком в лоб Сидору, отобрал у меня букет и вернул его Стеше, по лицу которой градом бежали слезы, смывая побелку. «Но будет тебе ладушка, будет!» — неумело успокаивал ее богатырь, пока Сидор, поскуливая, тер ушибленный лоб. Я в потрясении взирала на разворачивающуюся перед глазами драму. Вот это любовный треугольник! Хотела, чтобы Стеша ответила взаимностью Илье и перестала хоронить себя вместе с погибшим женихом. А оно вон как все обернулось. От волнения я прижала руку к груди и вдруг нащупала стекло бутылочек, которые мне дала Любава. От неимения карманов я спрятала их за пазуху и совсем про них забыла. А ведь это выход! Пока никто не видит, я отвернулась и достала их. Да так поторопилась, что случайно сорвала алую ленточку, обвязывающую склянку с Люблянкой, и теперь в моих руках лежали две абсолютно одинаковые бутылочки. Я в растерянности перевела взгляд с одной на другую. В сгущающихся сумерках их содержимое оказалось идентичным, и было не разобрать, какая из них более прозрачная. Доверившись интуиции, я сжала одну в кулаке, на другую спрятала обратно за пазуху. Затем украдкой схватила пустой ковш, вылила в него содержимое бутылочки и сунула под нос безутешной Стеши. «Вот, выпей скорее, успокойся». К моему счастью, та не стала противиться, не выбила чашу из рук, опрокинув драгоценное содержимое, а послушно припала к ней губами и вылакала все до донышка. «Скажи ей что-нибудь в утешение», — шикнула я, ткнув богатыря в бок. Тот что-то неловко забормотал, а я удовлетворенно улыбнулась. Моя цель была достигнута. Стеша подняла глаза на говорящего и, охнув, схватилась за сердце, выронив ковш на землю. Люблянка начала действовать. От любви Стеша преображалась на глазах. Лицо округлилось, спина выпрямилась, подбросив кверху внушительных размеров грудь. «Надо же, я и не знала, что она у нее есть!» — улыбнулась я и в следующий миг в удивлении зажала рот. Грудь Стеши росла на глазах, наливаясь, как два арбуза. Затрещала ткань, лопаясь под натиском пышных форм. Я в изумлении перевела взгляд ниже, где складки юбки распрямились, очерчивая полные растущие с каждой секундой бедра. Казалось, невидимый насос раздувает Стешу, как воздушный шарик. Только бы не лопнула, ужаснулась я, и тут все прекратилось, и я смогла оценить эффективность быстротолста, который я все же умудрилась перепутать с Люблянкой. Вверх сарафана висел лохмотьями, но стриптиза не случилось. Стешу спасла нательная рубаха, которая хоть и натянулась на арбузоподобных грудях до предела, но, благодаря своей ширине, до конфуза не довела. Грудь подпирала круглый живот таких размеров, что я уж испугалась, что Стеша вот-вот разродится 33 богатырями. Живот перетекал в крутые бедра, которые едва умещались в некогда сборчатой юбке Стеши. Теперь юбка сидела в облипочку, и только в самом низу у лодыжек собиралась пышной оборкой. Если оценивать эффективность Быстротолста на глаз, я бы сказала, что он увеличил Стешу раза в 3, а то и в 4. И ситуацию не спасал даже черный цвет одежды, традиционно скрадывающий полноту. Стеша трогала себя руками и в изумлении икала. Илья в восхищении уронил челюсть и теперь взирал на ладушку, как Варфоломей, на кадушку сливок. Даже Сидор не остался равнодушным к преображению уродины и во все глаза пялился на Стешу. А потом подскочил на месте, ринулся к колодцу и вылокал целый ковш воды, не сводя глаз со Стеши. Вероятно, надеялся, что в один миг вырастет до размеров богатыря. Да только наглотался разбавленного приворотного зелья, и теперь всем его вниманием завладела Стеша. Ну вот, все и разрешилось само собой. С облегчением выдохнула я. Пусть теперь Стеша разбирается с двумя поклонниками, это теперь не моя забота. Однако мне осталось сделать кое-что еще. Пользуясь тем, что оба мужчины неотрывно пялились на Стешу, а она сама оглядывала себя с ног до головы, я украдкой подобрала ковш с земли и ливанула туда люблянки из бутылочки, как бы заставить теперь и ее выпить. «С чего это я так распухла?» — пролепетала Стеша, прикрыв пухлыми ладошками огромную грудь и вдавливая ее, будто надеясь, что та уменьшится в размерах. «Ты и так была красавица!» — неуклюже похвалил богатырь. А теперь еще краше сделалось. Краше во всем Лукоморье не сыскать. «Скажешь, что же в Лукоморье?» — гневно возразил Сидор. «Да на всем белом свете второй такой красавицы не найти!» Я скептически глянула на красавицу. Побелка от слез размазалась, и теперь лицо чародейки представляло собой бело-розовый блин, на котором по-прежнему двумя коромыслами красовались подведенные углем брови. А вот угольную помаду Стеша от волнения съела, и теперь губы алыми маками полыхали на бледной с разводами побелки кожи. Стеша, все еще находившаяся под действием разбавленной люблянки, с ликованием воззрилась на Сидора. «Правда?» Слова богатыря ей были до лампочки, а вот похвала из уст Сидора стала для нее настоящим счастьем. Она даже перестала пытаться запихнуть грудь обратно, а горделиво выпятила ее. «На тебя, моя душа, век глядел бы не дыша!» — истово заверил Сидор. Богатырь на глазах наливался краской и сжимал кулаки. Чтобы не допустить смертоубийства на почве ревности, нужно срочно действовать. Я решительно оттеснила Сидора от Стеши и всунула ей в руки ковш с люблянкой. «Выпей-ка, а то вон как разыкалась!» «Не хочу!» — не глядя на меня и заглядывая через плечо на Сидора, наотрез отказалась чародейка. «Облилась уже!» «Тогда умойся!» — не сдалась я и, зачерпнув в ладонь прозрачной водицы, плеснула ей в лицо. Стеша заморгала и открыла рот, чтобы возмутиться, а я, не теряя времени, ливанула ей воды из ковша. В конце концов, не так важно, чтобы она выпила всю порцию. Илье вон хватило и капли в ковше, чтобы пялиться на девушку взглядом мартовского кота. Даже лучше, если Стеша получит такую же, а не большую дозу зелья. Значит, они будут на равных. И если действие люблянки закончится, то произойдет это почти одновременно. Тогда Илья и Стеша смогут без любовного дурмана в голове разобраться в своих чувствах. Теперь главное проследить, чтобы первым, кого она увидит, когда проморгается, был Илья. Я сунула ковш ему в руки и шепнула: «Помоги девушке умыться!» А сама подскочила к Сидору и, схватив его за локоть, поволокла прочь, восклицая: «Пойдем, соколик, расскажу тебе всю правду о своем детстве и замужестве бабы-яги. И про папочку своего расскажу, который нас с мамкой бросил, и про то, как его леший потом проучил». Сидор, будучи под воздействием Люблянки, все равно упирался, выворачивал шею и отбивался от меня, не желая уходить от Стеши. «Это все, конечно, интересно, но не как-нибудь опосля. Иди сейчас или никогда», — рявкнула я с отчаянием, чувствуя, что сила на исходе, и Сидор вот-вот вырвется и козликом поскачет к колодцу. «Все семейные тайны Бабы-Яги раскрою, на все вопросы отвечу, ничего не утаю». Видно, профессиональный интерес все-таки возобладал над любовным, а может, Сидор хлебнул недостаточно водицы. Но, так или иначе, упираться он перестал и, жадно сверкнув глазами, велел. «Рассказывай!» Поверив ему, я ослабила хватку. Хитроумный Сидор только этого и ждал. Вырвал руку и, развернувшись кузнечиком, понесся к колодцу, высоко подбрасывая ноги и совершая такие длинные прыжки, что даже конек-горбунок оторвался от поедания букета ромашек, который, забытый всеми, валялся у колодца, и проводил бегуна уважительным взглядом. Вскрикнув от досады, я ринулась в погоню. Ну разве угнаться за пронырой, которого ноги кормят и к тому же подстегивает любовь? Оставалось надеяться только на то, что пока я отвлекла Сидора, богатырь успел попасться на глаза своей ладушке, а та, наглотавшись Люблянки, сменила объект обожания. Успел. Это было заметно даже издалека. Потому как краснее Стеша поглядывала на богатыря, потому как кокетливо поправляла косу и потому как тихонько смеялась его словам. Воспрянувший духом Илья выгнул грудь дугой и ходил перед Стешей гоголем. Поникший Сидор стоял рядом с влюбленными и в отчаянии сжимал кулаки, пытаясь воззвать к ветренице. Но Стеша так на него взглянула, а богатырь так угрожающе накренился, что Сидор, не до конца растерявший разум, предпочел отскочить в сторону и замолкнуть. Когда я подошла к колодцу, то чуть не вскрикнула от удивления. Лицо Стеши, освобожденное от белой маски с черными бровями, совершенно преобразилось. Стеша оказалась весьма миловидной барышней, хоть и несколько бледной. Еще бы! Панцирь побелки защищал ее от загара. По бледной коже были рассыпаны искорки веснушек, которые Стешу только красили. Светлые брови и ресницы делали ее похожей на Снегурочку. Она и была Снегурочкой все это время, жила в сыром, неотапливаемом доме, а сердце ее было сковано кусочком льда. Но уже сейчас было видно, что Снегурочка начала оттаивать. Надеюсь, богатырю хватит заботы и любви, чтобы отогреть ее окончательно. И все у этих двоих сложится самым лучшим образом. Илья и так мечтал обзавестись семейством, а Стеша новая любовь, надеюсь, поможет вернуться к прежней, доброй магии. Влюбленные ворковали, совершенно не замечая меня, и я, смутившись тем, что подслушиваю сокровенное, отступила назад. «Ну что, пошли?» Повела плечом Стеша, показывая настоящие на земле ведра. «Пошли!» Не отрывая от нее глаз, молвил богатырь и легко подхватил два полных ведра. Я с некоторой тревогой посмотрела им вслед. Вода-то в ведрах была уже с примесью Люблянки. Надеюсь, к отшельнице Стеши не часто заглядывают соседки, и ни одна из них не попадется на глаза Илье, опорожнившему очередной ковш колодезной воды раньше, чем сама Стеша. Кто-то громко задышал у меня над ухом, и я, вздрогнув, обернулась. Позади меня нетерпеливо пританцовывал Сидор. «Я готов!» — сообщил он, дернув козлиной бородкой. «К чему?» — я смерила его неприязненным взглядом. «Как к чему?» — поразился он. «Ты же обещала рассказать все тайны Бабы-Яги. Я жду». «Я-то обещала, да только ты сбежал!» Я отмахнулась от сплетника и огляделась в поисках кота. Мимо процокал конек-горбунок, дожевывая последнюю ромашку. Влюбленный хозяин о нем позабыл, но верный конек двинулся следом. «А как же рассказ о детстве в доме Бабы-Яги, о бросившем папочке?» — в отчаянии проскулил Сидор. «Поздно!» — отрезала я. «Поезд ушел!» Про поезд Сидор не понял, но общий смысл отказа уловил и крякнул с досады, после чего бросил взгляд на уходящих Илью и Стешу, махнул на них рукой и козликом поскакал вслед за влюбленными, однако приблизиться к ним не смел, памятуя о пудовых кулачищах Ильи, которых ему уже довелось отведать, и потому старался не выдать своего присутствия, и то и дело прижимался к кустам и заборам. Варфоломея я обнаружила лежащим на завалинке. При виде меня он торопливо вскочил и что-то отбросил лапой в сторону, но я успела разглядеть изрядно пожеванный мышиный хвостик. «Хищник мышеед!» — покачала головой я. «Когда успел?» «А что?» — нахохлился кот. «Я весь день не ел, хоть бы кто сливочек предложил». «Молчал бы уже», — осадила его я. «Мало того, что я за весь день только пара яблок перекусила, так еще и пить хочу страшно, а единственный на всю деревню колодец заражен Люблянкой». «Тогда пойдем молочка прикупим», — нетерпеливо запрыгал кот. «Хорошо бы и место для ночлега подыскать», — заметила я, глядя на повисшую над деревней лунную дольку. «Гляди, что я нашел!» Варфоломей, довольно постукивая хвостом, подвинул ко мне серебряную монетку. «У сороки отобрал, пока вы тут водой поливались», — похвалился он. «Раз уж ты все дорогущие зелья любавы профукала не за копейку, будет чем за ночлег и за молочко хозяев отблагодарить». «У сороки, говоришь?» — с подозрением прищурилась я. «Ладно, ладно», — смутился он, — «у сидра из кармана выпало, пока он в кустах ромашки ползал. Что ж, пропадать добру?» «Ну, хорошо», — кивнула я, — «будем считать эту монетку моральной компенсацией за испорченную репутацию бабы-яги». «Приведи», — взмолился кот, прижав лапку к груди. Выслушав мое объяснение, Варфоломей фыркнул и гневно запустил когти в скамью. «За такое безобразие он и ларцом с золотом не расплатится!» «Кстати!» — он пристально уставился на меня. «Ты что, тоже Люблянки хлебнула? Что-то Ильена обещала-то стрекороба!» «Когда?» — удивилась я. «А тогда, когда Стеша воду хлебала. Или я тебя спрашивал, а ты кивала?» «Так я же не слышала, что он говорит», — замялась я. «И что я ему наобещала?» «Чего только не наобещала!» — насмешливо фыркнул кот. «И что замуж за него пойдешь до окончания лунного месяца, и что пироги ему станешь каждый день печь с капустой, с мясом, и что суп с куриными потрошками будешь готовить?» «Да я даже готовить его не умею», — поразилась я. «Пришлось бы научиться», — усмехнулся кот, спрыгивая на землю. «А молодец ты», — похвалил он, — «здорово от Ильи избавилась, подсунув ему воды из колодца». Я не стала разочаровывать его и признаваться, что это было случайностью. «Спасибо, кстати, что отвлек его, когда он мне пузырек с зельем сунул», — поблагодарила я. «Пустяки!» — великодушно тряхнул ушами кот и, прищурившись, спросил. «А в колодец Люблянку ты от большого ума вылила или от недомыслия?» «А ты как думаешь?» — смущенно ответила я. «А я думаю, что теперь в Замышляевке начнется веселая жизнь», — ухмыльнулся он, — «до тех пор, пока колодец полностью не обновится». «И долго он будет обновляться?» «Как с дождями повезет!» Бросив взгляд на чернеющий в сумерках колодец, я подумала, что Сидору уже завтра будет чем разжиться для своей желтой хроники, если только он раньше не отправится к замку Кощея, выполняя наказ Забавы. Впрочем, я почти уверена, что пока капля любовного зелья полностью не выветрится из Сидора, Замышляевку он не покинет. Так и будет сидеть в засаде у дома Стеши и тихонько поскуливать от ревности.